Чувство вины всегда влечет за собой наказание. Наказание выражается в разных формах, включая депрессию, комплекс неполноценности, отсутствие уверенности в себе, низкую самооценку, целый набор физических недомоганий, неспособность любить себя и другие. Те, кто не умеет прощать и лелеет в своем сердце негодование, не могут простить и себя. Эти люди обременены чувством вины. Пытаться игнорировать ошибки так же вредно, как и цепляться за чувство вины, которое они у нас вызвали. К ним нужно относиться как к пылинке в глазу. Определив проблему, не осуждайте себя и не мучайтесь чувством вины. Просто избавьтесь от него. Чем быстрее вы это сделаете, тем скорее освободитесь от боли, которую оно причиняет. Только тогда вы сможете зажить насыщенной жизнью, развить в себе уверенность и раскрыть безграничный потенциал.